чудной стране. В одной стране, в чудной стране, где не бывать тебе и мне, ботинок черным язычком с утра лакает молочко. И целый день в окошко глазком глядит картошка. Бутылка горлышком поет, концерты вечером дает. А стул на гнутых ножках танцует под гармошку в одной стране, чудной стране. «Ты почему не веришь мне?»